кризис открывает возможность для перестройки этой системы, решения за власть имущими. Они должны сделать правильные выводы, если, конечно, они не являются агентами влияния Запада. Недавно лидеры двадцатки ведущих стран мира, в том числе и России, встретились в Вашингтоне, чтобы сообща найти выход из кризиса, который заставил собраться вместе вчерашних конкурентов и геополитических противников. Много говорилось о том, что существующая мировая система, в которой основным регулятором и казначеем, по сути, выступает США, должна быть пересмотрена. Но все эти заявления остались лишь в виде намерений, показав растерянность и неспособность мировых держав предпринять что-либо адекватное происходящему. Пока же мы все страдаем от нестабильности на виртуальных рынках, который, увы, оказывает реальное влияние на нашу с вами жизнь. Уже начались массовые увольнения. Крупнейшие заводы страны сокращают производство. Появляются первые компании-банкроты. Резервный же фонд не стал той обещанной Путиным подушкой безопасности, а тает прямо на глазах. Американский сценарий грозит в скором времени повториться и в нашей стране. Давайте вновь прочитаем вот эту цитату из Писания. «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». И вот то, как политически и, значит, экономически Россия опиралась на Америку, на их вот эти системы, измы, это может погубить Россию. А что тут может предпринимать Америка, когда происходит вот такая социальная стагнация? Есть как бы несколько способов, что обычно делают в такой ситуации. Классический капитализм делает прежде всего что? Ну, прежде всего, это когда уничтожаются издержки перепроизводства, уничтожается избыток товаров. Это определенный период, чтобы как-то вот экономику выправить. Но сейчас не до этого. Иногда это делается за счет вывоза капитала на еще не освоенные территории. Эта политика называется империализм. Это то, из-за чего началась, собственно говоря, Первая мировая война и Вторая мировая война. И третий способ выхода из экономического кризиса – это именно война. То есть сначала они будут, значит, из издержки перепроизводства уничтожать, но это ничего не даст, никакого результата. Потом они попытаются эти проблемы свалить на плечи других стран, а потом останется только третий выход для них – война. И Америка именно из Первой мировой войны вышла в социальном смысле как победитель. Хотя накануне Первой мировой войны был серьезный кризис в Америке. И из Второй мировой войны они вышли победителями. Перед Второй мировой войны в Америке была Великая депрессия. Чтобы им выйти из этого состояния, они тоже участвовали в развязывании этой войны. И так те, которые опираются на эти символы современных доминирующих лукавых систем, они подставляют свои собственные страны. У апостола Иакова, брата Господня, в 5 главе с 1 по 4 стих сказано: «Послушайте вы, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены морью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последний день. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Капитал всегда заинтересован, чтобы не доплачивать реальным работникам, реальным производителям ценностей в этой жизни. И именно из удержанной платы работников и складывается капитал. И эта плата удержанная, она вопиет к Богу. И наказание неизбежно. Сейчас разразился социальный кризис именно как Божье наказание. Но вернемся к книге Исход. И далее мы читаем. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Господу Богу вашему всей земле». До него как бы дошло, что так не может дальше продолжаться. Но Моисей сказал, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? То есть фараон предложил принести жертву прямо в египетской земле. Но как можно совершать жертвоприношение, осуществлять полноценно религиозную жизнь в этом Египте греха, в этой оккультной цивилизации? И мы читаем, Моисей говорит, мы пойдем в пустыню на 3 дня пути, принесем жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам Господь. И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне Господу. Вот казалось бы, этот человек начинает исправляться, но опять же это иллюзия. Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу. Вот что значит «я выхожу от тебя и помолюсь»? Моисей не может молиться в этом Творце, где культ этого человека, Бога, фараон. Он уходил молиться за город, потому что все египетские города были переполнены идолами. Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся пёсьи мухи от фараона, от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народ принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона, то есть он ушел подальше от этого капища и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной, но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Итак, мы видим, как надежда на этого фараона, она губила народ Египта. Точно так же, как надежда многих представителей российского политического эстаблишмента на американские вот эти системы управления, они могут погубить Россию. Поистине, братья и сестры, в Священном Писании мы находим такие примеры, такие образы, которые могут подсказать нам, как выйти из той или иной трудной ситуации, в которой может оказаться не только кто-то отдельно взятый из нас, но и целая наша страна. То есть Слово Божие, оно актуально, живо и действенно. На этом окончено сегодняшнее изучение 8 главы книги «Исход».